и он уже был в кокетливом Анином фартучке, слегка напоминая теперь развеселую немолодую бабу, в скорости ожидающую ребенка. Рем Степанович, забившись с креслом в угол, не мешал ему, поглядывал лишь будто бы веселыми глазами. «Рем, да он же погромщик какой-то», — обрадовалась Аня. «Так ей, так ей, этой кухоньке. Русский человек простор любит». Она тоже подкатила кресло в угол, уселась, положив руку на руку своего Рема Степановича, шлепнула. «Милый, расхмурься», — громко позвала. «Гена, тащи кресло сюда, садись. Будем наблюдать артиста из первого ряда партера». Геннадий так и сделал, подтащил еще одно белое кресло, легко покатившееся на вертко послушных колесиках, сел рядом с Аней. «Мясо, мясо, мясо!» — азартно перешлепывая вырезку с ладони на ладонь, пританцовывал Платон Платоныч. «Отличное мясо!» «Мой карапет отпустил?» «Он», — сказала Аня, и вдруг начала вдохновенно лгать. Едва только я передала ему привет от Платона Платоныча, как он аж подпрыгнул и кинулся в рассыпную. Мяса на прилавках вообще уже не было. Одни ошметки, а тут сразу появилась эта вырезка. «Ваше имя, Платон Платоныч, сотворило чудо». «Да». «А я что говорил?» Зашипело, задымилось мясо, брошенное издали и небрежно на раскаленные сковороды. Цирковой прямо номер. Без промаха летели куски, ложились, как у жонглера, того и жди, назад полетят. «А-а-а!» — побахвалился своим умением Платон Платоныч. «Рем, гости твои точны? Такое мясо не передерживают». Рем Степанович глянул на часы на руке. Зачем-то поглядел и на часы на столе, и на часы, вмонтированные в кухонное устройство, где еще было столько всяких циферблатов и кнопок, словно эта кухня умела и летать. Все стрелки показывали одно и то же время. «Мои гости точны», — сказал Кочергин. «Приучены к точности. Деловой обязательный народ. Сейчас заурчат моторы. Действуй». «Есть, капитан». Платон Платоныч вдруг отбежал от плиты. От шипения и бульканья подскочил к Ане, зорко и усмешливо глянул ей в глаза. «Про карапета соврала, голубушка? Он и не вспомнил меня, так?» «Да что вы, правдиво!» — распахнула она свои прекрасные, не без того правдивые глаза. «Подтверждаете, молодой человек?» — уставился Платон Платоныч на Геннадия. «Не вспомнил», — сказал Геннадий, глядя на Аню, удивясь ей. «Вот, он еще не безнадежен». «Горит твое мясо-то», — сказал Рем Степанович. «У меня может все сгореть, но мясо у меня не подгорает». Платон Платоныч мягко по-тигриному шагнул к плите, в обе руки схватил две сковороды, рванул, подбросил на них куски мяса, цирковой демонстрируя номер. «Вот и цирк! Вот мы и в цирке, Гена!» — сказала Аня. «А ты — предатель!» «Причем, учтите, в цирке, где работают без лонжи. Впрочем, тут все работают без лонжи». Платон Платоныч обернулся, всмотрелся, поблескивая зоркостью своих дальнезорких к старости глазок. «Верно, Рем Степанович?» «Это уж точно», — отозвался Кочергин и опять посмотрел на свои часы на руке и на часы в плите и на столе. «Друзья пошли в гостиную». Он поднялся. «Наш повар работает сразу две работы. Он и жарит-парит, и прикидывается Жванецким. О, эта страсть к намекам и к обличениям, столь свойственная нашим друзьям. Я привык, конечно, я смирился, но иногда...» Аня поднялась и пошла за ним. Геннадий помедлил, поколебался, сжимая и разжимая пальцы на ручках кресла, но тоже встал и тоже побрел за ними. «Иди, иди, паренек», — сказал Платон Платоныч, — «ну, учти, здесь тебе жарко, а там будет душно».